18 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Всю ночь я думал над странной ситуацией в семье Данила. По-моему, у него хорошая мама. Во всяком случае, она пытается такой быть. У них дома все полки заставлены психологической литературой о воспитании детей. И она действительно старается следовать тому, что читает. Послушать вот даже, как странно она общается с сыном, спокойно и проговаривая эмоции, а не выплескивая их. Когда я чем-то раздражал своего умершего отца, он не говорил мне: «Ты меня разочаровал». Он говорил что-то типа: «Ты задолбал меня, чё ты мне нервы треплешь, иди отсюда». Обидно было, конечно, но я, по крайней мере, никогда не ломал руки другим детям. Все эти раздумья натолкнули меня на мысли о другом психологе, школьном. Я даже удивился, как раньше мне не приходило в голову такой простой способ помочь Лизе Миллер. Конечно, я никак не смогу уговорить ее пойти к нему добровольно, да и никто не сможет. Лиза Миллер делает что-то только тогда, когда сама так решила. А если ее об этом попросить, не сделает из вредности. Поэтому я не стал ее просить. Я написал на листе А4 крупными печатными буквами очень простой текст. У Лизы Миллер из 6 А расстройство пищевого поведения. Она ничего не ест и говорит о суициде. Помогите ей, пожалуйста, иначе это плохо закончится. Никакой подписи я не оставил. Просто бросил листок в ящик для анонимных писем к психологу. Кажется, теперь я сделал все, что мог».